Мне предупредить целителя Смитвика о вашем приходе? Не думаю, что это обязательно. Он и так знает, что я приду сегодня. Моя сопровождающая сама зайдет к нему. Тогда третий этаж, недуги от заклятий. Вы знаете, куда идти, мисс Поттер? Благодарю. Рози кивнула и развернулась. Конечно, она знала, даже помнила, сколько шагов ей нужно сделать, сколько судорожных вдохов втянуть, сколько ступенек на лестницах пройти, чтобы попасть в родную. Как же больно это звучало в нынешней ситуации, палату к родителям и провести в их компании час, стараясь не сойти с ума. Рози не знала почему, но эти визиты не доставляли ничего, кроме глубокой печали и сдерживаемой истерики в сжатых ладонях. Она любила своих родителей, пусть и не знала их, и фантазировала об их появлении все детство, но когда ее мечты сбылись, Рози почувствовала не фантазийную радость, а боль, словно ее методично каждый месяц прокалывали тонкими иголками. Но тем не менее она продолжала приходить и стараться пробудить родителей от своего безумного сна. Шел третий год, но они так и не вспомнили, кто она. Папа продолжал путать ее с Лили, а мама вообще не замечала. «Вы можете подождать меня в коридоре, мадам», — обратилась Рози к Абилибая, слегка поворачивая голову. Они поднимались по лестницам, и мадам поджимала губы до складок на лице. Рози знала и отчасти понимала, как сильно представительница Академии не хотела здесь оставаться. «Конечно, я загляну к месье Смитвику на чашечку чая», — изящно махнула ей рукой мадам, а потом завернула на другой этаж, оставляя Рози в ореоле чинелой гулко скачущего сердца. «Так лучше». Поттер не любила, чтобы посторонние видели, как она общается с родителями. Эти встречи были ее секретом на семи замках, так же, как и странные сны, о которых знала только Камилла. Рози хотела бы рассказать об этом бремени Алексу, но так и не набралась смелости. Чего это такая милая девушка грустит? Неужели хочет автограф? Вдруг раздался у нее за спиной высокий, чуточку отрешенный голос с нотками самодовольства. Рози повернулась и столкнулась глазами со светловолосым, как пшеничное поле на рассвете, мужчиной в пижаме и стопкой листовок в руках. Он был красивым, но немного не от мира сего, взгляд его был детский, словно он не до конца понимал, где находился. Поттер подавила тяжелый вздох. Третий этаж, ее этаж, был самым тяжелым отделением с самыми серьезными болезнями и патологиями. Неудивительно, что иногда сумасшедшие или регрессирующие личности наводняли коридоры, от вида которых каждая клетка тела наполнялась ознобом и жалостью. «Вы за автографом?» «Да, я так долго вас ждал», — сияюще улыбнулся мужчина. «Конечно, у меня много поклонниц, одна дамочка пишет мне каждую неделю, но по-настоящему ко мне никто уже давно не заходил». Рози, дрогнувшей, ему улыбнулась. «Бедный мужчина, видимо, его совсем никто не навещал, раз он выскочил к первой попавшейся в коридоре. Я была бы благодарна, если бы вы дали мне несколько автографов», — спокойно отозвалась Поттер. Лицо мужчины просветлело. Он щелкнул ручкой и стал широко водить пером по бумаге, оставляя кляксы. «Я специально научился писать», — поделился с ней светловолосый гордым тоном. «Так как вас зовут?» Поттер, сосредоточенно осматривавшая дверь палаты ее родителей, отвлеклась и неуверенно посмотрела на мужчину. «Рози, Рози Поттер». Волшебник еще пару раз что-то черкнул, а потом передал ей целую кучу бумаг и фотографий со слепительно улыбающимся мужчиной на метле. Рози, не знавшая, куда их девать, сложила листовки пополам и положила их в карман. Она натужно поблагодарила его. Тут же к нему выбежала из палаты сонного вида сиделка и широко улыбнулась мужчине, подскакивая к нему. «Ну чего ты, Златопусик, я же просила тебя сидеть в палате, пока я занята». «Златопусик, ну имя». Прилежно позволил взять себя за руку и развернуть к себе в комнату. Глаза его, подернутые забывчивой дымкой, выражали крайнюю степень непонимания ситуации. «Но у меня фанаты». Дальше Рози Поттер решила их не слушать и отправиться к родителям. Она и так долго здесь простояла. На середине пути она заметила, как по коридору, со стороны палаты ее родителей, шел невообразимо пугающий волшебник с деревянной ногой и стеклянным, явно искусственным глазом и испещренным шрамами лицом. Он скалил губы в кривой улыбке, прикладываясь к фляге, и Рози стала всерьез сомневаться, не сбежавший ли это пациент. По виду и мимике он был еще безумнее того светловолосого. Рози старалась на него не смотреть, но все же заметила, как он тяжело, немного саркастично посмотрел на нее, когда проходил мимо. Рози тяжело сглотнула, ощущая непонятную тревогу. Чем-то неуловимым, шестым чувством, ей очень не понравился взгляд этого обезображенного мужчины. Что он делал около палаты ее родителей? Ерунда. Рози Поттер сморщила нос, коря себя за излишнюю подозрительность, и тряхнула головой, отгоняя дурацкие мысли. Разве так она должна себя вести перед встречей с родителями? Этот этаж сумасшедших кого угодно доведет до психоза. Рози тихонько, чтобы не разбудить родителей, постучала в белоснежную дверь, ожидая, что сиделка откроет ей дверь и предварительно расскажет о самочувствии родителей, как обычно, но ничего не произошло. Рози нахмурилась и дернула ручку двери, но та не поддалась. Да что такое? Может, дверь заклинила или ручка сломалась? Росток тревоги шевельнулся в сознании Рози. А если родители там застряли и им что-то нужно? Разрываясь между идеей позвать целителя и паникой за родителей, Поттер еще раз дернула ручку, а потом достала палочку и прошептала: «Аллахомара». Дверь, звонко щелкнув замком, открылась. Рози сразу же распахнула дверь и столкнулась с распростертым на полу телом сиделки миссис Дженкинс. Ее глаза были закрыты, волосы выбились из-под колпака, а руки распахнуты, точно она пыталась за кого-то схватиться, но не успела. Рози сжато задохнулась, чувствуя, как паника подкатывает к горлу, а в голове, прежде полной мыслей, появилась глубокая белая пустота шока. Она трясущимися руками прикоснулась к теплому лицу миссис и с облегчением заметила, что та жива, просто обездвижена сильным оцепеняющим. Как дуэлянтка, Поттер знала, что это был ступифай. Но кто мог это сделать? И зачем? И тут Рози сообразила, что если миссис Дженкинс обездвижена, то ее родители. Девушка подскочила на ноги и молниеносно подлетела к кровати отца. Она лихорадочно вглядывалась в его лицо, холодное, белое, абсолютно умиротворенное, не такое смуглое, как раньше, и без сверкающих хоть какой-то жизнью карих глаз. В палате звенела оглушительная тишина, нарушала которую только сбивчивое Розино дыхание. Ее отец не дышал, не бормотал что-то о Лилии Рози, не шевелил длинными худыми пальцами. Рози нелепо смотрела в его мертвые глаза с застывшим зрачком, сглатывала, как сумасшедшая, стараясь найти воздух, который, казалось, выкачали из легких, а сердце, спаянное 4 года назад первым посещением палаты родителей, разваливалось на куски. Этого не могло произойти. Нет, нет, нет. А потом Рози пронзительно закричала: «Пап, папочка!» Она схватилась за его руку в больничном халате, ткань под ее руками была такая же холодная и неживая, как и кожа Джеймса Поттера. Слезы горячими каплями заструились у нее из глаз, отчего зрение перед очками размылось, а стекла запотели. Она продолжила кричать и умолять его вернуться. Она видела его, своего отца, мертвого, снова, как тогда, в детстве, когда дядя Вернон говорил ей, что ее отец, пьяница, умер, разбившись в автомобильной катастрофе. Тогда, в далеком юношестве, это был удар для юной девочки. Она проплакала в чулане всю ночь, чтобы потом выйти к Дурслям со злым лицом и душевной болью и снова готовить завтрак, зная, что ее родители никогда не придут к ней. Потом, словно в сказке, ей снова дали надежду, пусть и крохотную, но все 4 года Поттер верила, что ее родители когда-нибудь вернутся в нормальное состояние и они снова станут любящей семьей, ну или хотя бы начнут узнавать ее. Все эти годы, когда отец называл ее чужим именем и изредка улыбался, она считала горькими и полными скорби, и тайно верила в их излечение. А теперь ее снова бросили в кислотный котел одиночества, теперь у нее снова отняли родителей. Теперь она на самом деле одна на этом свете. Ее родители умерли. Она сирота. Ее отец, на которого она так похожа, навсегда оставил ее. Рози захлебнулась рыданиями, чувствуя, как ноги не держат ее, и она осела на пол, громко воя и плача. Она продолжила держать за руку Джеймса, а другой зарываться в волосы, со стервенением вырывая их. Они не могли умереть, не могли, нет, срочно, закричали где-то на фоне, а потом комнату, прежде мертвую, наполнили раздражающие громкие звуки криков и топота ног. Рози, один на один со своим горем и своими родителями, вспыхнула и все еще плача, закричала: «Нет, уходите, уходите, я должна быть с ними, не забирайте их», отчаянно завопила она, когда крепкие руки опустились на ее плечи и попытались насильно поднять. Рози взбрыкнулась, наугад тыча в кого-то палочкой, и отползла, чувствуя, как кровь приливает к голове, а в мыслях роится полный хаос. Она не могла ни о чем другом думать, кроме как о своих родителях и их внезапной смерти. Горечь потери заполнила ее всю без остатка, и когда чудовищные лица целителей попытались забрать их из палаты, Рози Поттер чувствовала только праведный гнев и злость на них. Они не могли их забрать и разлучить с ней. Она имела право побыть с ними еще немного. «Мисс Поттер, пожалуйста, поднимитесь, мы должны», — вещал спокойным тоном старый волшебник в лимонной мантии, и Рози краем сознания знала, что это главный целитель мистер Смитвик, которого раньше она уважала, но сейчас не чувствовала ничего, кроме злости. Он пытается ее успокоить, ее, «не смейте со мной разговаривать», зашипела точно на Парселтанге Рози, поднимая трясущуюся палочку. Они умерли. Она снова разразилась слезами, чувствуя, как странная пустота подкатывает к горлу, а темнота слепыми пятнами мелькает перед глазами. С болью она выпустила пальцы отца и переползла к кровати матери, тщетно пытаясь подняться на ноги. Кто-то, видимо понимая, что ее не переубедить, поднял ее, и Рози вцепилась негнущимися руками в кованые перила, всматриваясь в лицо мамы. Человека, который родил ее, благодаря которому Рози существует на этом свете. Ее мамочка, которой никогда не было рядом, которую забрали у нее, а потом вернули искалеченную, а теперь она снова ушла от нее. Рози не могла перестать сотрясаться в рыданиях. Мелкая дрожь охватила ее тело. Зеленые глаза Лили, чудесный цвет которых блестел в радужке Рози, поблек и превратился в болотный, полностью лишенный жизни, рыжие волосы потускнели, а миловидные черты лица, мягкие и округлые, которых никогда не было у Рози, исчезли, оставляя за собой угловатый скелет. Рози не могла поверить, что видит перед собой свою маму, которая еще месяц назад дарила ей цветные камушки и лепестки лилии и училась писать. Ее мама умерла. Как ребенок может жить без матери? Как она выживала все это время? Почему она не знала, что глубоко в ней была рана, которая со смертью родителей разверзлась и сочилась кровью? Рози прислонилась горячим лбом к холодной коже рук матери, чувствуя легкий цветочный запах. Слезы снова солеными дорожками покатились по щекам, но теперь она плакала тихо, находясь со своим горем и печалью. У нее больше не было сил на истерики и махание палочкой. Казалось, она не могла даже дышать. «Милая, прошу, вставай, скоро прибудут авроры, они должны провести экспертизу», — тихим голосом зашептала ей мадам Бая, но Рози не слышала ее. Руки сами по себе вцепились в платье Лили, и никто не мог сейчас оторвать дочь от своей матери. Так, рядом со своими родителями, она и провалилась в глухую тьму. Теперь она последняя из Поттеров, настоящая избранная. Она провела в своей кровати 2 дня, прежде чем смогла встать на ослабевшие ноги и посмотреть на себя в зеркало. Было теплое утро, классическое для Шарнбатона, с голубым небом, сахарными облаками, горным пейзажем и цветущими деревьями с фруктовым запахом. Рози только краешком глаза глянула в окно, прежде чем сморщиться, чувствуя необычную ненависть к красоте природы в такой день. Неужели она одна скорбит по ним? Неужели в этом мире должно быть все так прекрасно, и жизнь ее родителей ничего не стоила? Она на автомате приняла ванну, даже не осознавая происходящего, а потом долго смотрела на свое изможденное лицо в зеркало, с силой расчесывая сырые волосы жесткой расческой. Темные волосы облепляли ее мертвецки бледное лицо с красными щеками и глазами, и Рози долго смотрела в свое отражение, стараясь заметить родные родительские черты в своих. Ярко-зеленые глаза, доставшиеся ей от матери, личная гордость Рози, теперь вызывали у нее тошноту. Она ничего не могла поделать с тем, что вместо них видела мертвые глаза своей матери. Рози медленно выдохнула, стараясь успокоиться, и вышла из ванны, окунаясь в голубой свет комнаты. Солнечные лучи от открытого окна падали на белый ковер и часть голубого постельного белья, создавая красивый необычный рисунок. В комнате было тихо. Утро раннее, поэтому девочки еще не проснулись. Рози глянула на беспокойно спящую Камиллу, вспомнив, как подруга просидела с ней весь первый день, терпя Розины слезы и стенания. Она даже укутала ее одеялом, когда у Рози совсем не оставалось сил на движение, и она могла только бесцельно раскинуться на кровати и смотреть в потолок. Другая кровать была пустой. Сандра ночевала не пойми где, и Рози не хотелось о ней думать. Рози переоделась, высушила волосы, стараясь не разбудить Торрис, и посмотрела на прикроватную тумбочку. Там стояли фрукты от девчонок, которые они принесли в бесполезной попытке поговорить с ней, когда Рози отказывалась с ними разговаривать. Рози хотелось хохотать от таких действий. Неужели люди думают, что если скажут «мне жаль», Сочувствую, вся боль уйдет и станет легче. Врачи родителей говорили ей это постоянно, не понимая, что только сильнее ее злят. Алекс приходил к ней каждый день, и именно его она увидела первого в лазарете, когда открыла опухшие глаза после обморока, и у него же рыдала на плече, стараясь рассказать, что происходит. Алекс сам выглядел не лучше нее, осунувшийся и беспокойный, с холодными руками и тихим шепотом. Рози вспомнила, как она истерила у него на руках и как он пытался успокоить ее, и осадок стыда появился в ее мыслях. Не о такой девушке он, наверное, мечтал. «Рози!» — выдохнула сонная Камилла, приподнимаясь, и Поттер вынырнула из илистого болота переживаний, обращая взгляд на подругу. Торрис смотрела на нее с опаской, словно на дикое животное, которое в любое время может сорваться и загрызть всех. «Глупо, но я спрошу, ты в порядке?» Рози чуточку подняла уголок губ. «Если она скажет «да», ей поверит?» «Нет». «Понятно». Камилла поднялась с кровати, закуталась в плед и присела на кровать к Рози. Рози сидела не дыша. «Хочешь, мы поговорим об этом?» Она протянула ладонь к Рози, но девушка увернулась, поджимая губы. Камилла долго смотрела на нее, стеклянными, ранеными глазами передавая весь спектр эмоций, которые она чувствовала. Рози не хотела это видеть и чувствовать, как больно ей от холодности подруги. Она вообще ничего не хотела чувствовать, что бы ни говорили, но Рози сейчас было в 100 раз хуже, и чужие чувства ей не нужны. «Я пойду на улицу, развеюсь, встретимся на завтраке», — сухо ответила Рози, поднимаясь с кровати. На Камиллу она старалась не смотреть, чтобы не почувствовать вину за свои слова. Торрис молчала. Было слишком жарко для верхней одежды, поэтому Рози вышла на улицу по пустым коридорам прямо в школьной форме. Через 3 дня заканчивался учебный год, поэтому редко каких студентов можно было встретить в просторных коридорах академии. Старшекурсники сдавали экзамены, а младшие, и Розенкурс в том числе, отдыхали либо в волшебной деревеньке, либо в саду у мадам Розамунд. Поттер обожала Шармбатон и считала его своим домом номер 1, но почему же сейчас нахождение здесь казалось бессмысленным существованием призрака? Почему яркая игра красок, легкая атмосфера, жизнерадостность больше не трогали ее, как раньше? Неужели смерть родителей надломила ее настолько, что Рози больше никогда не сможет наслаждаться жизнью? Лучшие люди мира сего сейчас бы сказали, что нужно пережить этот период и продолжать верить в лучшие. Так сказала бы Амарит, но Рози ей не верила. Она не хотела жить дальше в розовых очках Шармбатона и верить в справедливость. Она вообще не хотела жить вот так. «Рози!» — окликнули ее с поляны Рами и Наташа, ее однокурсницы, но бесцельная Рози даже не обратила на них внимания. Дальше ее встретил Майк с милой неуклюжей улыбкой, отчего у Рози заболело сердце и она отвернулась. В разношерстной толпе у фонтана она видела даже яркие одежды Клары и сахарные кудри Амарит, но не осмелилась к ним подойти. Вместо этого тихими шагами она дошла до глубокой части вишневого сада, упала в корни старого дерева на зеленую листву и уставилась на пышущие красотой ветви, размышляя одновременно обо всем и ни о чем. На завтрак и обед она так и не пришла, предпочитая одиночество под сенью деревьев. В этом месте мало кто ходил, поэтому Поттер не боялась быть найденной. Она обхватила колени руками и старалась унять сбившееся дыхание. В такие моменты она ощущала себя как нельзя жалкой и слабой. А ведь Розали Поттер обязана быть сильной. «Ты не жалкая», — разнесся низкий голос рядом с ней, и Рози услышала скрип приминаемой травы под чужим весом рядом с собой. Ей даже не нужно было поднимать голову, чтобы понять, кто это. «Я сказала это вслух, да, и это не лучшее место, чтобы разговаривать с самой собой, так недалеко и сойти с ума. Я не хочу сейчас слушать нравоучения», — слабо огрызнулась Поттер. «Я понимаю, что тебе тяжело», — спокойно начал Алекс, но Рози обратила на него злые глаза и заставила замолчать одним только колким взором. «Понимаешь, серьезно, и как же, твои родители умирали, тебя бросали все, кого ты любишь. Ты остался один на этой планете». Александр Фурнье горько посмотрел на нее, будто бы ее гневные слова что-то задевали в нем. Его голубые, такие родные глаза, заставляли ее мир переворачиваться и разрываться на части только от одного вскользь промелькнувшего укора. Она знала, что ведет себя как самая настоящая дрянь со всеми, но ничего не могла с этим поделать. «Ты не одна, Роузи, помнишь, у тебя есть я, у тебя есть подруги. Камилла, которая была с тобой с самого первого учебного дня, Амарит, которая заставляет тебя верить в жизнь, Клара и ее непосредственность, которая удивляет тебя. Я не знаю, близким ли человеком ты меня считаешь, но я никогда в жизни не отвернусь от тебя, слышишь? И неважно, что между нами произойдет. Он положил ей руки на щеки и серьезно проникновенно посмотрел в глаза, вкладывая в свои слова все эмоции, на которые был спокоен. Рози чувствовала, как слезятся глаза и как больно ей от того, что она расстраивает своих друзей таким ужасным поведением. Они любили ее, даже если Поттер была временами эгоистична. Они всегда старались поддержать ее. Рози Поттер столько плохого натворила, что никогда не заслуживала таких друзей и таких родителей. «Они умерли», – прошептала ему Рози на ухо, обнимая его и утыкаясь слезливым лицом в плечо, обтянутое фирменным пиджаком. Алекс успокаивающе положил руки ей на спину, поглаживая. Она снова ревела в его объятиях. «Мама и папа, я больше никогда их не увижу, но они же всегда в твоих мыслях, пока жива память о них». «Но это несправедливо», – прошептала Рози, смаргивая слезы. Она посмотрела на Алекса и старалась найти в его лице тот стержень, который бы помог ей держаться на плаву, ту силу и гордость, которая всегда была присущей ему и утратила Поттер. «За что судьба так со мной? Их забрали у меня, когда мне был год, я росла сиротой, хотя они все время были живы, и никто мне об этом не сказал. А потом их вернули мне, словно чудо, и опять забрали, и я даже не знаю, что с ними произошло. Почему так? Неужели я всегда буду той, кто теряет близких ей людей?» На этот вопрос у Александра Фурнье не нашлось ответа. Глава 38. Надгробие. Так совпало, что последний день в Академии похороны родителей проходили в одни сутки. Рози, проживавшая день за сотню, отнеслась к этому с двуликой неопределенностью. С одной стороны, она готова была вгрызться в землю и не покидать родные стены, ее опять отправят к Дурслям, ага, снова ощущать себя выпнутым отбросом, у которого нет ни дома, ни семьи, но с другой стороны, более темной и глубокой, ей было плевать на все, и она просто хотела стенать в пустоту над могилами матери и отца, забиться в угол и ни с кем не разговаривать, срывать голос, а потом подняться и выяснить, кто убил ее родителей, а потом найти убийцу и свернуть ему шею. Разве это не идеальный план жизни? Видела Лиза, магия и все прочие живые существа на этой планете, она не хотела покидать Шармбатон, свою любимую академию, и проводить лето в скучной рутине, готовя родственникам завтрак и подстригая кусты, с каждым проклятым днем томительно ожидая, когда же наступит заветный сентябрь, и она вернется обратно, к друзьям, Алексу, маги, дуэльному клубу, любимым вишневым садам, французской речи. Рози чувствовала странный отголосок непонятного стыда за свою жизнь. Она считает школу самым родным домом, в то время как остальные рвутся домой, но теперь, с потерей родителей, мысль о лете с Дурслями казалась ей еще более удушающей. Шармбатон был ее домом, крепостью, где жила Рози на счастье, место, с которым связаны самые прекрасные воспоминания, и даже мизерная разлука с ним в 2 месяца казалась вечностью. Она долго взвешивала все за и против, даже пыталась поговорить с мадам Дельфией, чтобы ей разрешили остаться тут на лето, но воспитательница четко дала ей понять, что никто из студентов не остается тут на лето, и даже знаменитые избранные, мадемуазель Поттер, противная Мегера. Почему мадам Олимпия попросила, почти приказала своим мягко-свинцовым тоном отправляться к Дурслям, она не понимала, но доводы, которые твердило ей сердце, не могли оспорить этот приказ. Во-первых, ей всегда было безумно стыдно, что она живет, как паразит, в чужих домах. Во-вторых, мадам Максим была безоговорочным авторитетом в ее глазах, и она не хотела подводить ту, что дала ей возможность спастись с Тисовой улицы. В-третьих, со смертью Лилии Джеймса Поттеров в ней образовалась такая большая молчаливая пустота, что Рози больше не могла спорить и мечтала спрятаться от всех, и немного побыть в одиночестве и поразмышлять о жизни. Ни один из ее друзей этого не оценил. «Рози, ну пожалуйста, в Мадриде сейчас как раз пик сезона. Теплое море, песок, твои любимые фруктовые салаты и пончики», не сдавалась в убеждении Камилла Торрес, хмуро поглядывая на нее из-под соломенной шляпы. Ее гладкая, смуглая кожа лоснилась маслом для загара, а темные глаза напоминали косточки у абрикоса. Ее солнечная, милая, жаркая Камилла светилась энергией и здоровьем, как только созревшая маракуйя. Рози слабо улыбнулась на ее слова, и Камилла тяжело вздыхала. Ее взгляд все еще хранил остатки грусти и жалости от того, как Поттер замыкалась в себе и пряталась в свою ракушку, как дурацкий моллюск. Рози знала, что приносит ей горе, поэтому с радостью принимала все объятия, сцепленные руки, прикосновения и тормошения Камилы. «Я не могу, Кам, ты должна пожить с семьей, я не хочу навязываться». Яркое, испепеляющее солнце взбрыкнулось в оранжевом одеянии Камилы, испанка топнула от раздражения ногой с плетеной сандалией. «Не будь смешной, Поттер, ты не обуза, а моя лучшая подруга, сестра по разуму, между прочим, а моим родителям ты нравишься, а Хулиан вообще по тебе с ума сходит. Прости, Ксандер». Рози усмехнулась, не сумев скрыть это яркое проявление эмоций в затекшем от горя лице. Алекс, обнимавший ее за плечи, поджал губы и еще сильнее притянул к себе, опустив подбородок ей на макушку. «Мы встретимся в конце августа, обещаю. И если все будет хорошо», — Рози сглотнула, — «если я смогу пережить это и не утоплюсь, то я останусь с тобой в Испании хоть до конца жизни». Торрис на ее слабую шутку даже не улыбнулась, а взяла ее за руку, крепко сжимая. Ее широкие, глубокие глаза прекрасно показывали, как волнуется подруга. «У меня плохое предчувствие, Розочка. У меня тоже. Всю мою жизнь. Все будет хорошо», — голос предательски дрогнул. «Мы снова встретимся в сентябре. Клятвенно обещаю». Другие голоса перекрикивали их. Сейчас они стояли на главной дорожке перед воротами в академии и ждали, когда старший пятый курс отправится в Париж на международную трансгрессию домой. Дальше шла их очередь, четвертого курса, и Рози со страхом ждала этого момента, не желая расставаться с друзьями. Погода в обед была сумасшедшая. Солнце жарило, как никогда, и от земли поднимался горячий, пыльный запах, желтела трава под носками ботинок, и чувствовался легкий аромат горелой растительности. Цветы, пусть и с полными бутонами, пожухли и потеряли свой насыщенный цвет. Все одеты были легко и свободно, за исключением Поттера и ее черного траурного платья по колено. «Почему ты не хочешь остаться у меня хотя бы на две недели?» — спросил Эмарит, нисколько не страшась жары со своими светлыми волосами и персиковым комбинезоном. В руках у нее была небольшая сумка и пара нотных тетрадей. Весь багаж, уложенный домовиками, ожидал их в Париже. От Парижа до Лондона даже магловским способом недалеко ехать. «Или у меня», — высказался прежде молчавший Алекс, внимательно смотря на нее сверху вниз. Рози невесело повела плечами. «Амарит, я бы с радостью осталась, но поймите, я больше не хочу никому из вас надоедать». Амарит грустно повесила голову. «Алекс, ты и сам знаешь, у тебя проблемы с родителями, которые считают меня маленькой сумасшедшей девчонкой. Да и к тому же они неправильно поймут, если приведешь пожить на лето к себе девушку в 15 лет», — взглядом передала она ему, стараясь не морщиться от резавших, как стеклом, мыслей. Алекс Фурнье прекрасно понимал это, но все равно пытался возмутиться. Она видела в его глазах дерзкий огонек гордости и уязвленной справедливости, но Рози успокоила его легким прикосновением к запястью. Краем глаза она заметила любопытно болезненный взгляд Клары, но не придала этому особого значения. «Как думаете, Флёр Делакур завтра займет призовое место? Или мы опять в пролете?» — вдруг вклинилась в их разговор мудрая Шампань Лавуазье, подруга Алекса и Амарит, вовремя разорвавшая неловкую гнетущую паузу. «Мы все на это надеемся», — высказалась Камилла, продолжая хмуро поглядывать на Рози. Поттер не знала, куда скрыться от ее обвиняющего взгляда. Им нужно было все обсудить наедине, но времени уже не оставалось. В конце концов, общие тайны Рози и Камилла разделяли, как никто другой, и им было о чем поговорить. Все-таки, они были почти что сестрами, настолько близкими, что Рози рассказывала ей о каждой мелочи и в случае беды защищала, как Мантикора своего ребенка. Поттер чувствовала дурноту, что они расстаются на 2 месяца вот так, что она выиграет или что проиграет, — хохотнул Гаспар, выскочивший, как клоун из игрушечной табакерки. Рози краешком глаза на него посмотрела. Она не замечала его с бала, будучи занята Алексом, учебой и собственными проблемами. Гаспар столкнулся с ней взглядом и дерзко улыбнулся ей полными детскими губами. Рози нахмурилась и отвела взгляд, сильнее прижимаясь к Фурнье. «Конечно же выиграет», — мило пропела Амарит, поглядывая на ворота академии. Скоро должна была прибыть ее мама или сестра, чтобы забрать домой. Обычно французов-магов забирали родители, но некоторые добирались сами, предпочитая парный портал в Париж. Амарит мастерски перевела тему, — подумала Рози с нежностью, — потому что Камилла не фанатка турнира и Флёр. Клара и Камилла одновременно закатили глаза. Рози и Алекс тихо фыркнули, наблюдая за ними. А потом Рози подняла голову, посмотрев на Алекса снизу вверх, любуясь его мальчишеским, строгим на публике обликом, и почувствовала горячую боль в груди, словно сердце с каждым вздохом увеличивалось в масштабе и грозило пробить грудную клетку. Она не хотела оставлять его и прощаться, проводить пустые дни без его улыбки и легких почти дружеских насмешек. В этом и есть трагедия любви, расставаться на какой-нибудь срок и чувствовать, словно от тебя отдирают жизненно важный орган. Рози боялась этого чувства ранимости, которое возникло у нее сейчас. Алекс, почувствовав ее взгляд, посмотрел на нее, и его глаза, прежде немного скучающие, потеплели. Он чуточку лукаво дернул губами, склоняя голову в вопросе. «Что такое?» – беззвучно шепнул он. «Почему ты так смотришь?» Рози привстала на носочки и, в порыве чувств, сама прикоснулась к его губам в легком, почти незаметном поцелуе. Алекс, не привыкший проявлять чувства на публике, замер на некоторое время, и Рози прикоснулась кончиком языка к его нижней губе, чтобы немного подразнить. Это первый их поцелуй спустя 2 дня после смерти ее родителей, и Рози чувствовала небывалый прилив эмоций, которых лишила сама себя на время. Алекс отмер и чуть раскрыл рот, углубляя поцелуй. Рози прислонилась к нему сильнее, касаясь ладонями его шеи. Как же это было чудесно. Ох, вы можете где-нибудь в другом месте? Сквозь поцелуй Поттер услышала возмущение Клары, но Алекс положил руку Рози на талию, и та забыла о ней. Мы тоже как бы тут, заулюлюкала шампань чистым французским голосом. Давайте немного отойдем и не будем им мешать, мечтательно выдохнула Эмарит, и Рози была ей очень благодарна. Когда они прервали череду медленных, последних поцелуев в этом учебном году, то ожидали поговорить немного в одиночестве, потому что Виен всех увела отсюда, но не успела Рози прикоснуться рукой к щеке Алекса, как громкое КХМ прервало ее. Рози удивленно обернулась, краснея. Камилла с абсолютно пофигистичным лицом смотрела на них, постукивая нетерпеливо ногой. «А, что?» Камилла насмешливо приподняла черную бровь. «Мне без разницы, чем вы тут занимаетесь. Я хочу поговорить с Рози». Торри сбросила выразительный взгляд на Фурнии. «Подвинься, Ксандер. Сейчас она моя». Рози еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. Они делили ее словно щенка. «Ох, Торрис, ты такая вредная», — грустно выдохнул Алекс, отходя и убирая руки в карманы. Камилла невозмутимо махнула рукой. «Как и ты. Поэтому она нас любит. Я знаю ее тайный секрет». Камилла шлепнула ее по руке Рози, с красными щеками отворачиваясь от Камиллы. Алекс, хитрый поганец, подмигнул ей и присоединился к своим однокурсникам по факультету в другой группе. «А теперь серьезно», — выдохнула Камилла, кладя руки ей на щеки. «Обещай, что не будешь попадать в неприятности», — Розали Лили Поттер. «Неприятности, мое третье имя», — шутливо высказалась Поттер, немного приободренная после поцелуя, но под серьезным взглядом Камиллы стушевалась. «Я постараюсь. Будь добра, я знаю, что тебе сейчас тяжело», — подруга тяжело вздохнула. «Я даже представить себе не могу, каково это, потерять родителей. А с учетом того, что ты жила с этим всю жизнь и потеряла их во второй раз. Ты чертова героиня, Рози Поттер, ты ведь знаешь это. Ты сильнее всех, кого я знала на этом свете, но и тебе можно плакать и скорбить. Я не призываю жалеть себя все лето, просто помни, что испытывать такие чувства нормально, но главное вовремя взять себя в руки». Рози в упор посмотрела в глаза Камилле, едва сдерживая слезы. Она понимала, что подруга волнуется за нее, и ее тревожные слова отразились в Розином сердце. Поттер шмыгнула носом, стараясь подавить свои эмоции, а потом резко прильнула к подруге, крепко обнимая ее за плечи. Камилла в ответ сразу же обвила руки вокруг ее талии, сжимая до хруста в костях. Поттер была почти уверена, что если бы судьба была более жестока, и маленькая Рози не встретила в душный вечер 4 года назад невысокую темноволосую испанку, ставшую ее первой подругой, весь ее смысл обучения в Шармбатоне был бы бессмысленным. Разве не так говорят, что дом – это не место, а люди? 4-й курс. Париж, Мадрид. Раздался усиленный сонорусом густой, терпкий баритон сопровождающего, и Камилла оторвалась от нее, ее черные глаза блестели. Рози понимала, что подруге пора идти, и ей очень не хотелось с ней расставаться. «Проведи лето весело, апельсинка», — дрожащими губами улыбнулась Рози, — «выпей за меня кокосовый коктейль вместе с горячей паэльей». Камилла хмыкнула, а потом достала из кармана шорт небольшую коробочку. Внутри лежали 2 посеребренные цепочки, которые блестели расплавленным металлом в солнечных лучах. «Это нам с тобой», — Камилла подняла одну цепочку и вложила в руки Поттер, а вторую надела на свою шею. Рози осторожно взяла цепочку и весело улыбнулась нелепой, до ужаса банальной надписи «Partners in Crime». «Я подумала, что у нас должна быть такая фигня». Рози ласково улыбнулась, даже не представляя, как выразить всю свою любовь и благодарность подруге, и закрепила цепочку с медальоном на шее, наслаждаясь ее холодом и блеском. Девушки улыбнулись друг другу, потом Торрис отправилась со своей делегацией в Мадрид, а Поттер пыталась справиться с гулко бьющимся сердцем. Почему именно в этом году такое тяжелое расставание? Американская делегация, с которой отбыла Клара, была шумной и веселой. Картер смеялась и веселилась со своими соотечественниками, что-то быстро бормоча с громким американским акцентом, и съедала полслова. Рози быстро с ней попрощалась, не желая задерживать подругу. Почему-то с Кларой в этом году у нее было столько проблем, что расставание на 2 месяца с ней не казалось чем-то ужасным и душераздирающим, как с Камиллой. Рози корила себя за такие мысли, но ничего поделать с этим не могла. Следующими прибыли родители Шампань вместе с сестрой Амарит, и девушки сердечно попрощались друг с другом, обещая писать письма, а Амарит сказала, что обязательно пришлет ей французских маффинов. Вьен, ее мягкая и мечтательная, как Серафим, уверила ее, что скоро они встретятся и 2 месяца не такой большой срок, но Поттер от этого не успокоилась. Ей еще предстояло пережить похороны родителей, что тоже было отчасти выполнимым событием. Когда они остались вдвоем с Алексом из их группы, на Рози накатила такая тоска, что ей пришлось вцепиться ему в ладонь, чтобы не упасть в обморок от переизбытка чувств. Внезапный страх, что все разрушится, когда она вернется к Дурслим, снова поселился в ее голове, выедая психику. «Давай поиграем в игру, секрет за секрет», — предложила ему Рози, ближе приближаясь к Фурнии. Алекс удивленно посмотрел на нее и кивнул, заинтересованно поглядывая на нее. За прошедшее время она многое рассказала ему о себе, и наверняка он думает, что знает о ней все. «Я первая», — выдохнула Поттер, «иногда, в те моменты, когда я снова возвращаюсь к родственникам в Магловский пригород с идеальным газоном, бесконечными сплетнями и дурацкими флюгелями на крышах, мне кажется, что все это сказочный сон и что я снова проснулась, что Шармбатона не существует, и я продолжаю жить в Магловском мире, ходить в эту скучную школу, наблюдать, как мой кузен издевается над детьми, что я, знаешь, не ведьма, а запуганная Магла в нелюбимом доме. Я так боюсь этого. Забудь об этом», — перебил ее Алекс, внимательно заглядывая ей в глаза и касаясь щек, «и никогда не вспоминай об этом. Ты самая особенная ведьма на этом свете, чертовски сильный дуэлянт нашего курса, и все маглы этой улицы не стоят и капли тебя, Роузи. Не смей принижать себя, и не давай себя в обиду. Черт, магия же запрещена летом», — выдохнул Алекс, хмуря от раздумий лоб, «нужно что-то придумать. Может, нужно было попросить старших научить тебя драться?» Рози хихикнула, сама не ожидая от себя такого ребяческого поведения. «Фурни, мне очень приятно, что ты за меня волнуешься, но запрет на магию не работает в другой стране. Запрет наложен французским министерством на мою палочку, но я-то в Англии, так что, ты все это время пользовалась магией? Ну ты и хитрюга. Это называется брать от жизни все. Как цинично. Стараюсь подражать тебе». «Ах», — Фурни схватил ее за талию, весело раскруживая и хохоча. Рози дико улыбалась, хватая его за шею, чувствуя необычный прилив крепкой влюбленности к Алексу. Тоска по подругам была тянущей, но грусть о расставании с любимым человеком имела другой характер, более глубокий и тяжелый. «Я буду скучать по тебе», — выдохнула она ему в губы, а потом быстро и резко поцеловала. «Как и я», — вздохнул он, — «поскорее бы каникулы закончились». А потом Рози заметила его родителей, которых она знала по фотографиям в газете, и Алекс попрощался с ней еще одним быстрым поцелуем прямо на их глазах. Рози стоически кусала губу, чтобы не разреветься, чувствуя, как у нее не остается никого, за кого бы можно держаться. Поттер оглянулась на величественное здание Академии, вспоминая, как увидела этот великолепный дворец много лет назад маленькой подозрительной первокурсницей. Тогда был совсем вечер, солнце уже садилось, и она смотрела на новую школу со смесью шока и недоверия, что она, маленькая девочка с Тисовой улицы, смогла поступить в такое заведение. С того момента в Шармбатоне мало что изменилось. Все те же зеленые аллеи, площадка из гравия перед огромными мраморными лестницами, дизайн коридоров эпохи романтизма, французские окна с полупрозрачными шторами, скульптуры и фонтаны. Рози со слезами на глазах взглянула на лабиринт, в котором она провела столько тайных прогулок, в котором в первый раз спокойно поговорила с Эликсом и встретилась с Прозерпиной Фламель. Рядом покачивались ветки обширного сада Розамунд, настолько прекрасного, что Поттер всегда дивилась великолепию природы. А внутренняя обстановка Академии, живые картины великих мастеров, изящные тумбочки, золотые завитушки, огромная сеть именных веточек, большой портрет святой Элизы в кабинете директора. Поттер посмотрела на золотое солнце на предплечье и поняла, что Шармбатон – самая чистая и самая сказочная часть ее истории, которая из истощенной, вредной сироты превратила ее в молодую сильную ведьму, которая, она надеялась, была лучше ее проклятого прошлого. Четвертый курс. Париж, Лондон. Услышала она родной голос мадам Бая и в последний раз посмотрела вдаль, на горы и зеркальную гладь озера, вдыхая чистый воздух и стараясь запомнить этот вид навечно. В конце концов, ее ссылка в Литтл-Уингинге не навсегда, и Поттер скоро сюда вернется. Она была уверена в этом на 100%. Ничто в мире не заставит ее бросить Академию. Тисовая улица встретила ее привычной идеальной тишиной благополучного пригорода, где каждый старался не издать и звука, чтобы въедливые, охочие до сплетни соседи не восприняли это как показатель крайней невоспитанности. Никакой легкой атмосферы счастья, ни цветущего сада, статуи поющих нимф. Единственная схожесть между Шармбатоном и Тисовой улицей наблюдалась в изолированной атмосфере. Только Академия – это таинство магии, а Тисовая улица – свалка человеческих мечтаний о тошнотворной идеальности. Рози вступила на треснувший тротуар с четким осознанием того, что она ненавидит это место. Вокруг зеленела сочная трава, хотя над городом стояла почти 40-градусная жара, и все, чего касались солнечные лучи, мигом жухло. От глянцевых крыш и покрытий машин рябило в глазах, а теплый запах пыльцы забивался в нос. Рози осмотрелась вокруг и заметила парочку детей, играющих на площадке, и зорко следящих родителей в окнах низеньких домов. Когда-то тетушка Петунья также следила за забавами Дадли во дворе, пока он не вырос и не стал кидать камни в кошек и дергать Рози за косички. Какая прелесть! Рози сжато выдохнула, покрепче перехватывая чемодан с вещами, и попрощалась с мадам Бая. Раньше сопровождающая относилась к ней довольно холодно, воспринимая Поттер как очередного ребенка, с которым нужно таскаться, но сейчас, после того, как она утаскивала ее из палаты родителей и успокаивала, отношения между ними несколько потеплели. Рози не хотела знать, из-за жалости это или чего-нибудь другого, но она была рада, что теперь ее прибытие и отбытие из Академии будут протекать не в таком неловко-вежливом молчании. «Проведи эти каникулы хорошо, милая», — улыбнулась ей Абелия, поправляя стеклянные бусы. «И не забывай предупредить своих опекунов, что ты завтра уезжаешь на похороны. Я прибуду за тобой в полдень». «Так рано», — слегка удивилась Рози, припоминая, что месье Шера говорил ей утром о том, что похороны ее родителей назначены на 5 вечера. Абелия прикусила губу, чем-то очень недовольная. «Это не так легко, Розали. Героев войны не могут просто так похоронить, особенно если обстоятельства их смерти не самые достоверные. Сначала нам нужно пройти небольшой допрос в английском министерстве». То есть сейчас героями войны все заинтересовались, а до этого никому и дела не было, все говорили только обо мне. Это отвратительно, Рози даже не могла повысить тон, устав от всего, что связано с английским министерством и бюрократией. «Не говори так, сладкая», — перешла на французский мадам, — «ты не знаешь ситуации». «Ну конечно я не знаю, ведь никто не сподобился мне объяснить», — разъярилась Поттер. 10 лет жизни у маглов, когда никто не удосужился сказать мне, что я волшебница, или 10 вранья о том, кто мои родители. Да я даже не знала, что они были живы все это время, понимаете. Я все свое детство думала, что я сирота, а потом, когда они появились на короткое время, у меня их снова забрали, и мне даже не могут сказать, что с ними произошло. Я же, черт возьми, не их дочь. Загорелая кожа мадам Бая побледнела, а губы сжались, когда она выслушала горячую речь Рози. Она взмахнула палочкой и наложила звуконепроницаемые чары, чтобы больше ни один магл их не услышал. «Не выражайся, Розали», — сперва сказала мадам. Рози подавила в себе истеричный смех, не желая отправляться в психушку. «Директриса Максим должна была тебе все объяснить еще раньше, и мне очень жаль, что этого не сделали. Ты должна понимать, что жизнь сурова, и тебе никто ничего не обязан, и ты не имеешь права кричать сейчас на меня и что-то требовать. Можешь предъявить претензию людям, которые отправили тебя сюда. Кому? Иронично спросила Рози. Самому Мерлину, или может сразу уж Богу? Абелия прождла ее взглядом. Альбусу Дамблдору, скупо ответила она, а теперь иди к своим опекунам, чары незаметности скоро рассеются, и наш разговор станет известен всей Магловской улице. Спасибо, издевательски протянула Рози, повернувшись к сопровождающей спиной, зло потопала к дому дяди и тети, сгорая от злости на всех, кто хоть как-нибудь причастен к тому, что она оказалась снова здесь. Дом тетки нисколько не изменился за прошедший год, когда Рози жила тут ровно две недели, те невзрачные шторы, дядюшкина приличная машина, аккуратно подстриженные цветы, заборчик, даже газон выглядел здоровым в условии засухи. Хоть бы что-нибудь изменилось, фигурку свиньи бы поставили с фотографией Дадли вместо лица. Петунья, дорогая, девчонка опять вернулась. Дядюшка Вернон за год растолстел еще сильнее, только на этот раз без ненормальных. Рози глубоко вздохнула. С возвращением в чистилище, Рози Поттер. Немного людей пришло почтить память Лилии Джеймса Поттеров в этот день. Кладбище, старинное, окутанное туманом и гулкой, тяжелой, скорбной тишиной, было заполнено волшебниками в темных длинных мантиях по землю. У всех было покорное или нахмуренное выражение лица, а в руках они держали зажженные палочки с люмосом, символом скорби по погибшим. Годрикова впадина была на удивление мирным и тихим местом, куда не добралась летняя жара и солнце. Когда Рози впервые осмотрелась здесь, то увидела старинные дома с коваными светильниками и старыми столбами, чахлые деревья и выкорчеванные корни, едва заметные асфальты несколько булочных, новинка от магловского населения данного городка. Усадьба Поттеров находилась в магическом районе, и Рози ощутила острую боль в сердце, когда увидела полуразрушенный дом, словно кто-то вцепился в один его бок и оторвал половину. Заброшенный сад с заросшей тропинкой, где-то позади на поле валялось ржавое кольцо для квиддича и сгнившая качель. Семейная усадьба Поттеров являлась прекрасным воплощением того, что случилось с ее семьей и в каком положении находится род Поттеров. Рози не ожидала, что найдет здесь прекрасно сохранившееся здание, но видеть семейное имущество в таком состоянии было выше ее сил. Она смотрела на разбитые окна и покореженную дверь и представляла, как Вальдемарт вошел в ее дом, направил палочку на ее отца, запытал его до смерти. Наверняка Джеймс кричал в тот момент, и его жена, Лили, и сама Рози слышали это в детской. Наверняка мама плакала, представляя, что их ждет. А ведь когда-то в этом доме они жили счастливо. Рози знала это, потому что нашла письмо матери к Сириусу Блэку, где рассказывалось, как малышка Ро летала на игрушечной метле и уронила нелюбимую Лилину вазу, или играла с котом. Это письмо было такое солнечное и адресовано убийце, но Рози на секунду усомнилась, что она живет в той реальности, и что Сириус Блэк, к которому мама так тепло обращалась, на самом деле предатель и убийца. Над Годриковой впадиной велась странная тишина, которую Рози обозвала мертвой, если бы у нее осталась хоть капля юмора в этот отвратительный день. Она пережила отъезд из Шермбатона, который вырвал из ее души на 2 месяца приличный кусок спокойствия, сносно вытерпела встречу с Дурслями, почти не нахамила, почти ужасно докучливому типу в министерстве, который пристал к ней с вопросами о ее родителях и жалостливому. «Мне так жаль, мисс Поттер, невосполнимая утрата для всего волшебного мира». «Ага, как же, Рози видит, как скорбит по ее родителям волшебный мир. Поставили дурацкий памятник, как клеймо, посередине Годриковой впадины, и несколько человек посочувствовали ей на кладбище». Рози выдохнула сквозь сжатые губы, сжимая от злости кулаки. Перед могилами ее родителей стояла парочка волшебников в простых черных мантиях и разговаривали на отвлеченные темы. Пару раз в их речи проскальзывало, как грустно, что с читой Поттер такое произошло, и как она, Розали Поттер, должно быть, грустит по умершим родителям. Поттер стояла позади них с гулкой пустотой внутри и слушала о том, куда же она вдруг пропала, какая Рози неблагодарная, что не поступила в Хогвартс, что теперь бремя национального героя у Невилла Лонгботтома. Внешне, естественная реакция на эти слова, она злилась, словно кипящий воск в круглой свечке, а внутри чувствовала странную грусть, смешанную с равнодушием. Ей было плевать на этих волшебников, на Невилла Лонгботтома, на знаменитости, на чужое мнение. Единственное, что ее сейчас волновало, это были ее родители. Девушка сжала подол черной синтетической юбки, противно прилипавший к влажной коже ног, другую она за час не успела найти в магловских магазинах Литл Уингинга, и глубоко втянула воздух, считая до семи. Приемом дыхательной гимнастики ее научила декан, мадам Диана, чтобы правильно концентрироваться на трудоемких заклинаниях белой магии, и впервые Рози Поттер была ей благодарна за это. Ей просто физически нужно было успокоиться, чтобы не растолкать всех Флиппинда и не упасть в сухую землю рядом с могилами. «Вы можете идти», — сказал Рози, не сводя взгляд с уголка серого гранита, виднеющегося через проемы в толпе. Но мадам Бэя, до этого безучастно смотревшая на надгробие, удивленно посмотрела на нее. Рози знала, что директриса приказала ей следить за Поттер, чтобы она ничего не натворила, но также Рози понимала, что мадам не хочет тут находиться, а Поттер хотелось побыть одной. «Подождите, пожалуйста, у входа. Я хочу побыть одна. Может, Абелия на самом деле не хотела тут находиться, может...» Твердость в голосе девочки, которая выжила, ее проняла, но сопровождающая удалилась. Рози глянула на снижающееся к земле солнце, смягчающее атмосферу уныния легкими кремовато-желтыми лучами, и подошла ближе к могилам. «Пропустите, пожалуйста», запнувшись с французского, произнесла Рози, смотря на шокированно повернувшихся магов. Кто-то из них был в странных лохмотьях и с кривой улыбкой на желтых лицах, кто-то статный, с резкими английскими чертами и сосредоточенным выражением лица, кто-то смотрел на нее, как на букашку, а кто-то изучающе рассматривал ее глазами-бусинками. Рози заметила старушку в серой шали с умным взглядом и печальной улыбкой, но не заострила на ней внимание. Толпа расступилась перед ней, когда кто-то громко прошептал: «Да это же Розали Поттер, героиня! Это она! Мерлин мой, я уж думал, что она умерла!» «Ох, а она совсем не похожа на бедняжку Лили», — сказал какой-то пухлый волшебник в шотландке. «Волосы, как у Блэков, а черты лица, как у покойного Карлуса, одаренный был человек. Так вот как выглядит победительница Волдеморта. Не нравлюсь», — зло кинула ему Поттер через плечо. Все разом замолчали. Рози чертовски сильно хотелось, чтобы они исчезли отсюда, и она могла бы присесть к могилам и поговорить с родителями, сухими, бесслезными глазами осматривая каждую буквенную выемку в камне. Но волшебники никуда не уходили и сверлили ее спину взглядами, отчего у девушки подступал ком к горлу. Ей казалось, что сейчас ее стошнит, если хоть кто-нибудь скажет еще слово. Она посмотрела на два серых, как осеннее небо, могильных памятника с лаконичными надписями имен ее родителей и дат рождения. Она пропустила этап захоронения, застряв в министерстве, и, честно говоря, была этому немного рада, потому что пережить второй раз их восковые мертвые лица она просто не в силах. Вокруг надгробий были возложены цветы, маргаритки, тюльпаны, розы и флоксы, много белых лилий, которые, должно быть, ассоциируются у людей с ее матерью. Рози прикусила губу, чтобы истерично не рассмеяться. В палате ее родителей было так много этих лилий, что они заполонили своим противным сладким запахом все пространство. Их же ломала слабыми пальцами лилии и потом отдавала дочери. Они до сих пор хранятся в шкатулке вместе со стеклянными шариками, письмами и фотографиями. А ведь теперь она никогда и не узнает, какие любимые цветы были у ее матери, любила ли она эти тошнотворные лилии или ненавидела, как розы, обожала, как тетушка Петуния свои липкие петунии. Рози долго смотрела немигающим взглядом на могилу отца, запоминая каждую букву их эпитафии. Последний же враг истребится – смерть. Поттер находила его звучание довольно странным и ироничным. В какой-то степени они правда пережили смерть, но сошли с ума и провели большую часть жизни запертыми в Мунго. Но смерть все равно забрала их. Поттер видела точно такую же надпись в письмах бабушки и девушки, и тогда думала, что они просто дают ей совет на будущее: «Постарайся выжить любой ценой, девочка». Она не думала, что будет еще плакать, потому что она ревела до этого целыми днями, но слезы все равно заструились по ее смуглому лицу, а глаза защипало. Рози опустилась на колени перед могилами, подняла палочку и наколдовала по букету нежно-розовой вишни, которая всегда имела для нее смысл новой жизни. Она очень надеялась, что куда бы они ни попали после смерти, там они будут счастливы и хоть иногда пусть вспоминают их маленькую дочь. «Думаю, нам лучше оставить юную мисс Поттер одну», — прошелестел сиплый, как перелистывание страниц в книге, голос той самой старушки, и столпотворение за Розиной спиной стало медленно растворяться. Поттер иронически улыбнулась, не ожидав, что они послушаются ангельскую на вид старушку. «Спасибо», — выдохнула она, поворачивая голову. Ее взгляд сразу же уцепился за седые волосы, сгорбленную от старости фигуру и необыкновенно пронзительные глаза, каких не было даже у мадам Максим. Только Прозерпина Фламиль смотрела также в душу, и Рози неловко подумала, не является ли эта старушка тоже провидицей. «Лили и Джеймс были хорошими людьми», — задумчиво произнесла ведьма. «Я не особо близко знала Лили, жену Джеймса, но помню, как они приглашали меня на Рождество и твой первый день рождения. Лили была необыкновенно солнечной и доброй ведьмой, я давно не встречала таких жизнерадостных девочек. Она заплетала тебе розовые бантики на волосах, у тебя ее глаза, но взгляд совсем другой. А Джейми, твоего отца, я помню с его детства, какой это был шалунишка, вечно встревал в неприятности. Он был героем этого поселения, все любили этого озорного ребенка. Я помню, что как-то раз, в 80-м, пришла проведать вас, а он надел на тебя пижаму со снитчами и учил кататься на игрушечной метле, а потом убирал осколки от разбитых тарелок. У тебя была бы прекрасная жизнь с ними», старушка внимательно на нее посмотрела, «и мне жаль, что так все повернулось, ребенок». У Рози пересохло в горле, горячие слезы капали на щеки, а руки мелко дрожали, она не знала, что сказать, чтобы не расплакаться от чудесного, даже чуточку смешного при других обстоятельствах рассказа. Рози так редко удавалось узнать что-то о своей семье, и каждая крупица для нее была дороже пригоршни алмазов. «Спасибо, я не знала это», — стыдливо ответила Рози, поднимаясь на ноги. «Могу я узнать ваше имя, мадам?» «Батильда Бэкшот, милая», — улыбнулась ей старушка. Рози глубоко поклонилась замечательной, доброй ведьме. «Ты учишься в Шермбатоне?» «Да, мадам». «Загадочно. Для такой персоны, как ты, Розали, я ожидала французский райский уголок меньше всего». Спустя время она осталась на кладбище одна, мадам Бэкшот удалилась. Исчезли и все, кто собирался посмотреть на могилы Лили и Джеймса Поттеров. Мадам Абелия известила ее, что собирается подождать ее в Макгловской кофейне неподалеку, и Рози осталась скорбеть по своим родителям в блаженном одиночестве. Солнце село за горизонт, потемнело, и небо превратилось из золотисто-розового в лиловое, цвета спелых слив, с редкими вкраплениями звезд. Рози видела Сириуса, самую яркую звезду, видела звезд Малой и Большой Медведицы, пояс Ориона, созвездие Лебедя и Цефея. Тишина впадины сменилась звуком ночной живности, стрекотали кузнечики, шелестело ночной прохладой листва, раздавалось урчание кошек и собак. Рози тяжело привалилась к могилам, чувствуя необыкновенное спокойствие, словно все, что тяготило ее это время, исчезло с наступлением сумерек. Может, она совсем сошла с ума, может, просто ночь на нее так действовала, но глубокая, всепожирающая тоска и гнев оставили ее, и на ее место пришло смирение. Рози не хотелось думать о том, что это из-за того, что Лили и Джеймс не воспитывали ее, и Поттер не прониклась к ним такими глубокими чувствами, чтобы скорбить вечно. Она любила их инстинктивно, как каждый любит своих родителей, но она не могла поставить их смерть в одну линию, если бы умерла Камилла на ее глазах. К тому времени, как небо совсем потемнело, Рози краем глаза заметила, как от дерева отделилась огромная фигура в плаще, которую из-за теней она раньше не заметила. Человек, маг, судя по резкой походке, стоял у дальних могил долгое время, и Поттер не особо обратила на него внимание, думая, что он навещает могилы своих знакомых. Пока он не обращал внимания на ее родителей, она не обращала внимания на него. Но когда волшебник чеканным шагом стал приближаться к ней с посохом в руках, в Рози всколыхнулась натренированная дуэльным клубом подозрительность. Она поправила очки, на всякий случай достала палочку, но с земли не поднялась, не желая показывать свой настрой. Все же манеры, глубоко посаженные мадам Руссо, еще чахло росли в ней. Волшебник был в объемной мантии, скрывающей его фигуру, но капюшон был откинут, оставляя на всеобщее обозрение бледное, заостренное лицо, чуточку болезненное, как показалось Рози, черные прямые волосы и большие, широко распахнутые глаза с черной радужкой. Рози бы посчитала этого мужчину красивым, если бы не дикая, как у безумца, улыбка, натянутая до ушей. «Прекрасный вечер, не правда ли?» – рассмеялся незнакомец, растягивая и перекатывая слова на языке. Каждая его буква носила легкий оттенок возбужденности, словно он безумно наслаждался данной ситуацией. Рози не понравилось, как он разговаривает, поэтому она поднялась, чтобы находиться с ним на одном уровне, что, Конечно же, ее низкий рост не позволял, и сжала в руке палочку. Она решила спровадить его быстрее, поэтому ответила резким, приторно-вежливым тоном. «Это не самое лучшее ваше решение, разговаривать с молодыми незнакомыми девушками в ночное время суток. Это очень неэтично». Незнакомец должен был оскорбиться на ее фразу, но он только облизнул губы и глаза его загорелись. «Так ты боишься, девчонка?» Незнакомец взмахнул палочкой в руке, но ничего не произошло. Рози с облегчением решила, что он просто красуется. «Какой ужас! Вас я точно не боюсь, месье, и предпочитаю не разговаривать с незнакомыми людьми», — сухо произнесла Рози. «Да», — протянул мужчина, — «твои родители тоже были не особо разговорчивы, когда я видел их в последний раз. Их было так легко убить. Те же Лангбактамы кричали, когда милая Белла накладывала на них круциатус раз за разом. Но Авада на то и Авада. Убивает быстро», — незнакомец ей подмигнул, и у Рози сперло дыхание. «Это он», — заверещало ее подсознание. «Убийца родителей». Она молниеносно вскинула палочку, полыхая от гнева, и кинула в него мощный петрификус, желая, чтобы он отлетел к могилам и разбил себе о них голову. Как он мог? Что это за монстр убил ее родителей? Она чувствовала, что ее родители умерли не просто так, и министерство это подтвердило, но никто не видел проходящих мимо людей. Поттер помнила только смутный образ обезображенного мужчины, но не этого мерзавца. Дуэлянтом безумец был хорошим. Он вальяжно отскочил от ее заклинания, усмехаясь ей сумасшедшей улыбкой, а потом послал в нее белый луч инкарцера. Рози на секунду подумала, что этот псих не стремится ее убить, раз кидает такую мелочь, и попыталась отпрыгнуть от заклинания, но ноги словно парализовало, она не могла сдвинуться с места. Обширная инкарцера попала в нее, и все, вплоть от ладоней до ступней, обвилась крепкой веревкой. Рози покачнулась и упала, лихорадочно соображая, что ей делать дальше. Палочка выпала из ее пальцев, и волшебник пинком отбросил ее в сторону, возвышаясь над ней. Рози лежала на спине и тщетно пыталась высвободиться, но веревки только сдавливали сильней. Видимо, он наложил раньше на нее какое-то невербальное заклинание обездвиживания, а Поттер и не заметила. Девушку окутала паника. Она не знала, как можно высвободиться в такой ситуации, когда палочка далеко, а двинуться даже на дюйм нельзя. В дуэлях это стопроцентное поражение. «Тоже хочешь убить меня, как моих родителей?» — выплюнула она, корчась. Веревки сильнее сдавили ее грудь, вырывая судорожный вдох. Безумец с удовольствием смотрел на нее снизу вверх, а потом присел, прикасаясь своими мерзкими холодными руками к ее шее. Рози чувствовала страх и отвращение, когда он провел палочкой по ее горлу в дуге сика, а потом сжал ее шею рукой, заставляя корчиться от нехватки дыхания.